Нынче никак не могу согреться. Должно быть, простудился. Сушиться негде. Эрнст говорит, что сушить одежду можно только своим телом. В палатке было 6 градусов мороза. Я забрался в спальный мешок, но и здесь продолжал вздрагивать. По радио сообщили, что сессия Верховного Совета СССР закрылась. В честь сессии в Москве состоялась многотысячная демонстрация. Потом у микрофона выступил депутат Верховного Совета Карельской АССР и приветствовал меня от имени моих избирателей. Он говорил, что в Карелии ждут моего возвращения и уверены в удачном исходе дрейфующей экспедиции. Удача? Мы даже не употребляем этого слова. Оно предполагает что-то случайное. У нас же все подготовлено так тщательно, что успех обеспечен. Получили телеграмму от Главного управления Северного морского пути о плане операции по снятию нас со льдины. Мы продолжаем работать совершенно спокойно. 20 января. Почувствовали сильный толчок льда. Все выскочили из палатки посмотреть, не лопнула ли наша льдина. Вокруг нас все было в порядке, а уходить далеко мы не хотели. Вернулись обедать, мы с Петровичем начали играть в шахматы. Затем я вышел из палатки, сложил флаги, убрал все хозяйство, склонное к путешествиям во время ветров. Ожидаем, что будет шторм. Мурманец находится на расстоянии примерно 200 километров от нас. Петя уходил работать к лебедке, сделал 2 промера глубины моря и 6 серий гидрологических наблюдений. 18 раз он опускал вертушку в море. Вечером Петрович притащил нарты со всем своим снаряжением к палатке и сообщил: «Наша льдина окружена чистой водой и изолирована от соседних льдин. От жилой палатки до ближайшей кромки только 300 метров. Стало быть, мы живем уже на небольшом ледяном острове, вечно движущемся и подверженном всяким случайностям. Наша знаменитая трещина разошлась, лебедка и гидрологическая палатка оказались на другом ледяном поле. Надо было срочно спасать это имущество. Мы погрузили на нарты байдарку, впряглись и двинулись в спасательную экспедицию. Спустили байдарку на воду. Женя и Петя переплыли на другую льдину. Был сильный туман. Чтобы они не затерялись, мы с Эрнстом зажгли 2 фонаря «Летучая мышь». Вскоре братки вернулись, сделав все необходимое. Они проявили подлинное мужество. 21 января. Ночью я не спал. Хотел лично убедиться, как работает радиостанция Баренцбурга. Только к утру я залез в спальный мешок, перед сном посмотрел на барометр, давление все время падает. Не миновать шторма. Вскоре я проснулся, Эрнст сказал: «Слышен сильный грохот, началось сжатие льдов». Я вышел из палатки, кругом вой, треск. Я, признаться, не ожидал, что сжатие льдов может сопровождаться таким страшным шумом. Вслед за мной на улицу вышли Ширшов и Женя. Все насторожились, оглядываясь вокруг. Мы с Кренкелем принялись осматривать торосы, а Петрович побежал к своей палатке. Вернувшись в лагерь, мы начали готовить нарты на случай, если придется перебираться на другую льдину. Будем держать наготове все научные материалы и радиостанцию. Для нас это самое ценное. Вернулся Петрович и сообщил: трещина еще больше разошлась. Решили сесть на байдарку и привезти с той стороны льдины оставшиеся приборы. За день байдарку занесло снегом, с трудом мы ее откопали, очистили, погрузили на нарты и отвезли к кромке льда. Однако спустить здесь байдарку на воду нам не удавалось. Разводья были заполнены мелким льдом. Мы двинулись вдоль трещины, чтобы выбрать место, где есть чистая вода. Долго бродили, пока не нашли узкую водную полосу. Спустили тут нашу байдарку. На кромке льда поставили зажженные фонари. Они будут служить нам маяком. Когда мы возвращались в лагерь, туман еще больше сгустился. Нам пришлось брести ощупью по старым следам. Иногда Эрнст ложился на снег, и освещал электрическим фонарем следы, чтобы убедиться, правильно ли мы идем.